«Помоги мне, светлый лик», — выдохнула горничная, осенила себя знаком двуединого и, зажмурившись, сделала шаг. Открыв глаза, Раиса осмотрелась, пробормотала, дескать, спасибо двуединому, что руки-ноги на месте, и поправила на голове соломенную шляпку с шелковыми лентами. Потом суетливо спрятала седую кудрявую прядь, пятнавшую ярко-рыжую шевелюру. «Добро пожаловать в столицу Риеванда», — хмыкнула я, — «здесь даже воздух другой». Она с удовольствием втянула носом пыльный, затхлый воздух, сморщилась и громко чихнула. «Да», — с иронией согласилась я, — «в Рокнесте пыли поменьше». «Прости, хозяйка», — смутилась Раи. «Мы миновали густой одичалый сад. К крыше нанятого экипажа уже успели привязать дорожный сундук, и муж дожидался меня в просторном салоне. Карету специально выбирали тяжелую и большую, чтобы у артистов создавалось впечатление, будто дорога по просторам Риеванда заняла не один день. Едва мы тронулись, как вдруг понеслось звонкое заливистое тявканье мелкой собачонки, внезапно переросшие в басовитый лай собаки большой. В дурных предчувствиях я отодвинула занавеску и посмотрела в окно. По мостовой, не отставая от кареты ни на шаг, несся огромный черный дог. «Единорог», — невозмутимо уточнил Фастиный, на мой вопросительный взгляд пояснил. «Когда-то она должна была снова поменять обличие». Он приказал кучеру остановиться. Едва я открыла дверцу, как Зефира уселась на мостовую, вывалила язык и принялась отбивать дробь длинным хвостом. «Запрыгивай», — вздохнула я. Мгновением позже в салон, точно ловкая белка, заскочила мелкая пучеглазая собачка. Она сиганула ровнёхонько мне в руки и с восторгом попыталась облизать щеку. «Надо вернуть ее в замок», — отодвигая внезапно любвеобильную зверушку, поморщилась я. «Поехали уже», — цыкнул Фастин. «Давай мне, хозяйка», — осторожно предложила Раиса и зачем-то опасливо покосилась на моего грозного мужа. Зефира перекочевала к горничной, устроилась на коленях и заягозила. Фастин высказал что-то резкое на том самом необычном языке. Собачонка мигом угомонилась. По дороге к особняку я приступила к заранее задуманному плану. Непременно купить для артистов приятных подарков. Так сказать, настроить родственников на позитив. Еще в замке муж отреагировал на мое предложение скептически изогнутой бровью. «В моем мире с пустыми руками в гости не ходит», — пояснила я. «Сначала мы докатили до какого-то особенного винного погребка за варейским десятилетней выдержки для главы семьи. Второй раз остановились напротив магазинчика с канцелярскими принадлежностями, в витрине которого стоял красивый глобус. Сколько брату Ивонны лет?» С большим скептицизмом уточнил Фастин на мое предложение этот самый глобус и прикупить. 14. Я посмотрела на Раису, прося подсказки, но та только покачала головой. «Может, 15. В 15 ему вовсе не глобус надо покупать», — хмыкнул Фастин. «А что тогда?» — проворчала я. Он усмехнулся и кивнул. «Давайте возьмем вашему брату глобус, леди Мейн». Когда мы с большим красивым глобусом вернулись в карету, Раиса выглядела так, словно ее прожевали и выплюнули. Рядом на сиденье Зефира вдохновенно грызла соломенную шляпку. «Было проще отдать, чем объяснить, почему ее нельзя жрать», — пояснила Раиса, но тут же испуганно покосилась на колдуна и быстро поправила. «Нельзя есть». «Конечно, я именно так и сказала. Не переживай, дитя», — великодушно успокоил ее тот, аккуратно расстегивая пуговицы на пиджаке, чтобы было удобнее сидеть. «Ты называешь вещи своими именами». Потом я поняла, что леди Артис осталась обделенная подарками, и велела кучеру завернуть в какую-нибудь милую цветочную лавку. Цветы Фастин отправился выбирать лично, потому как горничная со слезами на глазах попросила меня остаться в карете. Прожорливая собачонка уже догрызла ее шляпку, и Раи опасалась, что примется за нее саму. В карету муж притащил цветочный хаос. В большой корзине вперемешку теснились садовые, оранжерейные и полевые цветы. Из центра цветочного взрыва торчали круглые колючие головки, покрытые паутиной и увенчанные лиловыми соцветиями. Видимо, Фастин указал пальцем во все, что было не прибито к ведрам, а потом для полноты композиции попросил под забором выдрать и запихнуть репейник. «Не нравится?» – деловито поинтересовался он, устроившись на сиденье. «Очень красиво», – улыбнулась я, чуток отодвигаясь, а то в лицо тыкалась бархатистая головка нечто, похожего на фиолетовую астру, но подозрительно попахивающего ладаном. «Я рад, в первый раз сам покупал цветы», – не удержалась я. Внезапно Зефира громко чихнула и самопроизвольно превратилась в огромного дога, погребшего под собой испуганно пискнувшую горничную. Секундой позже чихнула еще раз, снова стала мелкой собачкой и, обалдев от резкой смены ипостаси, перестала шевелиться. «Рай, ты в порядке?» Попыталась я выглянуть из-за цветочного безобразия. «Да, хозяйка», — загробным голосом промычала служанка. «Хорошо, что Зефира не превратилась в лошадь. Я бы не выжила. Мы бы тоже», — прокомментировал Фастин с самым непроницаемым видом, буквально кричащим о том, что покупка цветов тещим до хорошего никогда не доводила. «Как понимаю, про шоколад говорить уже поздно», — пробормотала я на выдохе. Фастин выразительно кашлянул в воцарившейся тишине. К особняку артистов мы приехали без шоколада, с корзиной цветов, помятой горничной и великолепным глобусом, мечтой любого школьника. Дверь в просторный холл открыл дворецкий. Артистцы встречали нас полным составом. Глава семьи, взволнованная мать и хмурый долговязый отрок, застегнутый на все пуговицы. При нашем появлении с лица Катарины артист медленно сошла улыбка. Сметенный взгляд перебегал от меня к Фастину, руки нервно мяли носовой платок. Очевидно, она пыталась узнать в незнакомке родную дочь и не понимала, почему ее светловолосая девочка мастью подозрительно напоминала мужа колдуна. В гробовой тишине было слышно, как Зефира пытается вырваться из рук горничной. «Отец, матушка, здравствуйте!» — чинно кивнула я, больше не стесняясь называть их родителями, и за каким-то чертом слегка поклонилась. Для глобуса мой вежливый жест оказался смертельным приговором. Миниатюрный земной шар сорвался с подставки, с грохотом упал на пол и покатился под ноги оцепеневшим артистцам. Недолго думая, под испуганное оханье горничной Зефира рванула следом. В прыжке превратившись в огромного дога, она толкнула Фастина и бросилась за мячиком с леденящим кровь басовитым гавканьем. Из корзины посыпались цветы. «Стоять!» – сцедил муж. От его негромкого приказа по стойке смирно встали все, возможно, и внешний мир. Цветы зависли в воздухе. С них сыпались лепестки. Зефира заскользила по мраморному полу когтистыми лапами, обратилась мелкой собачонкой и уселась на плотненький зад в позе вышколенного домашнего питомца. Глобус докатился до сына артистов и остановился, уткнувшись ему в ботинки. «Это тебе подарок», — зачем-то пояснила я в звенящей тишине. Последовала странная пауза. Замершие в полете цветы плюхнулись на пол. «Эзра, поблагодари сестру», — сцедила леди Артис. «Спасибо, сестрица», — послушался отрок. «Кто это?» Она указала на Зефиру, и та визгливо тявкнула, растопырив внезапно огромные уши. «Единорог», — призналась я, — «свадебный подарок от мужа». Тот тихо хмыкнул. «Очень мило с его стороны», — согласилась хозяйка дома, продемонстрировав просто нечеловеческую выдержку и идеальное воспитание. Наконец все отмерли. Фастин поприветствовал тестя, а леди Артис вручил корзинку с цветами. Выразительно посмотрев на цветущий репей, она передала подношение слугам и приказала расставить цветы по вазам. Когда мы двинулись в гостиную, я тихо пробормотала мужу: «Не отдавай вино, вряд ли я переживу этот день на трезвую голову». Прихлебывая черный чай, я ждала, кто первым задаст вопрос, почему дочь перестала походить на собственный портрет. Светская беседа не клеилась. Темы погоды, горного воздуха и красот замка Рокнисб закончились с молниеносной скоростью. В возникшей паузе глава семьи сломался. Пронзив меня тяжелым взглядом, он все-таки рубанул: «Ивонна, что ты с собой сделала?» «Дорогой». Леди Артист многозначительно подняла брови. «Наша дочь боролась с тяжелой болезнью. Не знаю такой болезни, которая меняет человека до неузнаваемости», — справедливо заметил он. «Ваша дочь искупалась в озере», — невозмутимо пояснил Фастин и изящно прихлебнул чай. «Озеро настолько грязное», — буркнул Артис, намекнув, что я не превратилась из солнечной блондинки в яркую брюнетку, а просто сильно запачкалась. «Магическое», — ответила я. «То есть отмыться она не сможет», — вновь обратился отец Ивонны к зятю, проигнорировав мое присутствие. «Исключено», — согласился тот. «Ивонна, ты же не умеешь плавать», — охнула леди Артис. «Поэтому купались мы вместе», — хмыкнул Фастин. Через некоторое время мужчины уединились в кабинете, а я поднялась в старую комнату Ивонны. К этому времени Раиса успела разобрать скудный багаж, развесить одежду на плечики и понеслась в людскую здороваться со старыми приятельницами. О своих планах она выпалила, когда мы столкнулись в дверях. В девичью спальню, где провела первые дни после появления в новом мире, я входила со странным чувством. Не как домой, а скорее как в гостиничный номер. Ровным счетом ни одной вещи здесь не принадлежало мне. Все было чужим. Зефира, обратившись к кошкой, сидела на подоконнике возле раскрытого окна и внимательно наблюдала за птицами в саду. Внезапно она сорвалась с места, скаканула вперед и обратилась большой черной вороной. Что характерно, птичий щебет мгновенно затих. Скинув дорожный пиджак, я остановилась напротив волшебного трюмо. На зеркальном полотне мгновенно начали распускаться нарисованные цветы, как на мониторе компьютера. С ума сойти, но еще два месяца назад я не представляла своей жизни без техники или мобильного телефона. Это все осталось в другой жизни. Сейчас было смешно вспоминать, как сильно в первую ночь меня потрясло, что новый мир живет не только по законам физики, но и магии. Недавно Фастин объяснил, что артефакты слушаются, если им четко отдавать приказы и не пытаться с ними заигрывать. Колдовство подчиняется сильным. «Покажи портрет», — сурово приказало зеркалу. Артефакт послушно продемонстрировал портрет. Вместо раздетого Фастина, сексапильно накидывающего на крепкие плечи белую рубашку, появились мы двое. И на этой картине мы вовсе не разговаривали мило за утренним кофе, а вдохновенно предавались разврату на письменном столе. От неожиданности у меня отвисла челюсть. «Ты у себя?» — раздался мелодичный голос леди Мейн. «Исчезни!» — рявкнула я зеркалу. Вместо парочки возникла ангелоподобная блондинка, в которой я узнала себя до купания в мертвом озере. С самым беспутным видом, подняв подол кружевной сорочки, я задирала ногу на пуфик и стягивала белый чулок. На крыльях зеркального столика красовалось изображение Фастина. Он прятал руки в карманах и, по всей видимости, пристально следил за этим самым раздеванием. Мина у мужа была красноречивой, во взгляде горело желание. «Сменись, паразитка!» — рыкнула я. «Прости, Ивонна, ты мне», — опешила в дверях хозяйка дома. «Нет-нет», — с нервной улыбкой я отчаянно постучала костяшкой пальца по столику, и пошлые картинки сменились портретом Ивонны, по-прежнему стоящим в нашем холле. «У меня тут зеркало отражать не хочет. Может, мне зайти попозже?» Леди Артисс обескураженно указала в сторону двери. «Не стоит. Тогда я подожду тебя в гостиной», — окончательно запуталась она. «Не стоит уходить». Я почти справилась с кризисом. Я приглашающе махнула рукой и рявкнула в сторону изображения. Зеркало не помогло. Портрет Ивонны остался с нами. С другой стороны, лучше портрет, чем картинки для взрослых. Леди Артисс встала рядышком, с улыбкой посмотрела на изображение дочери и вымолвила. «Ты всегда любила это зеркало, но оно никогда не слушалось». «Ничего не изменилось», — отозвалась я. «Оно по-прежнему игнорирует приказы». Катарина повернулась ко мне и ласково погладила по щеке теплой сухой ладонью. «Ты в порядке, дитя мое?» «Да», — с мягкой улыбкой кивнула я. «В полном порядке. Муж хорошо о тебе заботится. Куда ж он денется?» — фыркнула я. «Мы с Фастином заключили соглашение о вечной дружбе и заботе». Она хмыкнула, видимо, не приняв мои слова за чистую монету. «Выходит, ты счастлива?» «Абсолютно». «А Ивонна?» — тихо спросила леди Артисс, заглядывая мне в глаза. «Она в порядке?» Я почувствовала, как начинаю медленно меняться в лице. Мать Ивонны отошла и присела на краешек кровати, оправила длинную юбку. «Как давно вы догадались?» Справившись с первой оторопью, нашла я в себе силы заговорить. «Невозможно импровизировать, когда человек заявляет, что главная моя тайна давно раскрыта. О том, что вместо моей дочери в ту ночь проснулась незнакомка», — подсказала леди Артисс. «Довольно быстро. Когда у вас с мужем появятся дети, ты непременно поймешь, что материнское сердце редко обманывается. Вы с Ивонной поменялись местами?» Я сглотнула и вдруг поняла, что не смогу рассказать правду об Ивонне. Язык не повернется объявить матери о смерти родной дочери. Оставалось молча кивнуть. «Она счастлива там, откуда ты пришла?» «Да», — улыбнулась я, чувствуя, что поперек горла встал ком. «Уверена, Ивонна счастлива. У меня была хорошая жизнь. Расскажи мне все». Она похлопала ладонью по покрывалу, предлагая мне присесть. «Я хочу знать о том, где раньше жила моя дочь». «Дочь?» – удивилась я. «Неужели ты думаешь, что когда-нибудь перестанешь быть мне дочерью?» Леди Артисс мелко заморгала, стараясь сдержать слезы, и отвернулась. Она быстро промокнула глаза платком и снова вернула на лицо улыбку. Присев рядом, я крепко ее обняла. Некоторое время мы провели в молчании. Справившись с чувствами, леди отстранилась и предложила: «Начинай». «Я не знаю, с чего начать», — растерянно призналась я. «Что ж», — она хмыкнула, — «вряд ли тебя зовут Ивонна, так ведь?» Разговор вышел долгим. Казалось, у Катарины не иссякнут вопросы, и остановило ее лишь эффектное появление Зефиры. Большая ворона уселась на подоконник, а на пол спрыгнула гибкая черная кошка, походя выбросив в разные стороны перья. Со странным выражением леди Артисс следила, как те разлетелись по идеально чистому паркету. «Зефира, ты поросенок», – заругалась я. Не останавливаясь, кошка перетекла в форму миниатюрной свинки с мелким закрученным рогом, весело встопорщенным на макушке. «Не в прямом смысле слова», – сухо откомментировала я. Зефира немедленно превратилась в мелкую пучеглазую собачонку и от собственного звонкого чиха подскочила на месте. Из пасти в воздух внезапно вылетела и закружилась легкая белая перышко, явно принадлежавшая какой-то счастливо сожранной птичке. «Это кошмар», – дипломатично заметила леди. «Кошмар, когда она в единорога посреди комнаты превращается», – со смешком вымолвила я. «А это просто баловство. В кого она еще превращается? Лучше не озвучивать, чтобы не подавать ей идей», – заговорщицки прошептала я. К счастью, самопрезентацию единорога во всех освоенных ею ипостасях прервал деликатный стук в дверь. Экономка сказала, что уже накрыли обед, и леди Артис отправила меня пригласить мужчин к столу. Спустившись на первый этаж, я прошла по глухому коридору и хотела постучаться в кабинет. Из-за неплотно прикрытой двери звучал басовито-раскатистый голос господина Артиса. По всей видимости, они обсудили важные вопросы, а теперь перешли к архиважной, просто животрепещущей теме – воспитанию послушных жен. «Как вы ей все спускаете с рук?» – возмущался Дэвид Артис. «Я открыл для себя способ сохранить мир в замке», – отозвался Фастин. Легко представлялась ироничная полуулыбка на его губах. «Главное, чтобы жена не заставляла меня искать бзин, а сама не проходила стадии принятия». Последовало глубокомысленное молчание. Я занесла кулак, чтобы постучаться, но отец Ивонны вдруг спросил: «Что такое бзин?» «Это, друг мой, когда возвращаешься в замок пешком по разбитой дороге и думаешь, как докатился до такой жизни», — поделился наученный опытом муж с еще неопытным коллегой. Они снова примолкли, я опять собралась постучаться, но из-за двери раздалось: «О стадии принятия, сам бы хотел знать», — признался Фастин. Тут я решила, что пора прервать душевную мужскую беседу, иначе господин Артис действительно начнет делиться методами воспитания послушной жены, а Фастин внезапно решит, что идеи-то неплохие, попытается провести эксперимент. Избежать темных дней не удастся, и он отправится искать бзин. «Господа», — постучавшись, я заглянула в кабинет со знакомой строгой обстановкой, — «мама просит вас идти к столу. Обед накрыт». За обедом я спросила Катарину о фарфоровой мастерской, сбывающей товар по каталогам. Хозяйка дома немедленно предложила завтра отвезти меня в смотровую комнату и объявила, что новый сервиз станет подарком на грядущие именины. Я сама родилась зимой и не интересовалась, когда у Ивонны день рождения. Пришлось изобразить вежливую улыбку и признаться, что фарфор для мужниного секретаря. Фастин давно планировал его отблагодарить за годы верной службы. Глядя на темного мага, изогнувшего обе брови, дурак бы догадался, что он впервые слышит об инициативе и ничего подобного не планировал. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Но у меня щемило сердце, стоило вспомнить, с каким обожанием Хэллоуин разглядывал чудом уцелевшую чашечку. На следующий день возле ворот особняка Фастина дожидалась карета из дворца. Он был вынужден уехать, и в мастерскую мы отправились вдвоем с леди Артис. Нас встречал сам хозяин мастерской, завел к себе в кабинет, рассадил по креслам с цветочной обивкой и принялся собирать сплетни. В смысле, вести светские беседы, но точно пытался выяснить, как поживает замужем за колдуном та самая полоумная Ивонна, вернувшаяся с того света. Я с любопытством разглядывала фарфоровые тарелки, стоящие на подставках в стеклянных витринах, и по большей части помалкивала. «Я помню вашу дочь совсем крошкой, леди Артис», — ударился в воспоминания хозяин мастерской, золотоволосый светлый дух. Тут возникла странная пауза. Он смотрел на меня и, видимо, пытался понять, куда тот самый дух сбежал. Лицо леди Артис слегка вытянулось. Она явно хотела нервно поерзать в кресле, но воспитание не позволяло совершить дерзкую эскападу против этикета. «Видимо, с возрастом она пошла в вашего мужа», — добавил хозяин мастерской. «Недавно я покрасила волосы, нашлась я и, продемонстрировав прядь, заработала два непонимающих взгляда. Магические гребенки. Видите, расчесываешься и волосы меняют оттенок. Главное, с цветом не прогадать, иначе можно покраситься в зеленый». Осознав, что в тот день на базаре Фастин просто-напросто надо мной подшутил, я примолкла, выпустила из пальцев темный локон, которым с энтузиазмом трясла, и кашлянула в кулак. Юные женщины всегда чутко следят за модами, в фальшиво хохотнул хозяин мастерской. Не знал, что косметическая артефакторика достигла таких высот. Ага, просто бороздит просторы бескрайнего космоса, как когда-нибудь начнут бороздить корабли в моем прежнем мире. Кто-то же должен был придумать, как поменять оттенок волос, пробормотала я, мысленно обругала мужа нехорошим словом. Очень практичная вещь. Давайте посмотрим фарфор, нашлась леди Артис. Мы вышли в смотровой зал, некоторое время прохаживались между шкафами с сервизами, пока наконец не добрались до стола с аккуратно расставленными черными тарелками. Наш фарфор известен на все королевства своим отменным качеством. Все сервизы мы доставляем сами. Энергично жестикулируя, соловьем пел хозяин. Отвозим в самые дальние уголки Риеванда. Значит, сами доставляете? Медленно уточнила я. Не поверите, но недавно мы отвозили сервиз в замок Рокнист. Это место принадлежит. Он примолк и начал медленно краснеть. Сначала пятна появились на щеках, потом перетекли на шею. Верно, вкратчиво согласилась я, замок принадлежит моему мужу. Другими словами, вы точно знали, кто приобрел сервиз. Хозяин нервно покосился на леди Артис, совершенно не понимающую, что происходит. Однако внутренним чутьем аристократки она уже догадалась, что дочь намерена устроить совершенно не аристократический скандал. Впрочем, кричать и колотить тарелки я не планировала. «Вам понравился наш фарфор?» — со слабой надеждой уточнил хозяин. «Не оценили?» — с остальными интонациями ответила я. «Вы задержали доставку на 2 месяца, а сервиз пришел битый». «Как битый?» — пробормотал он. «Целиком. Одни осколки», — сухо пояснила я. «Сервиз предназначался для одного хорошего человека, искренне влюбленного в чашечки, а тут такая неприятность». «Леди Артис, нам очень жаль», — выдохнул он. «Леди Мейн», — веско поправила я, — «от этого еще жальче», — уверил тот. «Мы просто подарим вам новый черный сервиз. Как вам такая идея? Светлый лик с вами», — воскликнула Катарина, явно считающая, что дочь пытается ограбить честного лавочника, хотя ни одна из нас не стеснена в средствах. «Мы не можем принять столь щедрый дар». «Да чего же не можем?» — удивилась я. «Мы и не принимаем в дар. Мы заменяем испорченный в процессе перевозки товар. Так ведь, господин, тот, видимо, не нашел в себе моральных сил поддакнуть искренне и только с несчастным видом кивнул. Благодарю, я мило улыбнулась, с вами очень приятно иметь дело. Все для клиентов», — выдавил он, наверняка мысленно добавив, в каком гробу видел в клиентах жену темного мага. «Может, вам еще что-то приглянулось? В качестве компенсации за моральные терзания. Вазочка, не то чтобы я терзалась, но кто откажется от бесплатного фарфора? Даже если матушка Ивонны начнет делать вид, что вообще со мной не знакома. Судя по ее потрясенному лицу, леди уже приготовилась приподнять подол и под благовидным предлогом сбежать в карету. Обведя смотровой зал орлиным взором, я заметила в витрине за стеклом белый пузатенький горшок с изящной крышечкой и черным орнаментом на горлышке. «Это же погребальная урна!» — воскликнул торговец в таком ужасе, словно боялся, что урну выбрали лично для него. «Сечет парень. Никто не знает, какие кровожадные мысли родятся в голове жены колдуна. Иногда и сама жена колдуна». «Отлично!» — улыбнулась я. «Моей свекрови очень тесно в чайнике». «В каком смысле?» — не понял торговец. «Не поверите, но в прямом», — фыркнула я и посмотрела на изящную вазочку с тонким горлышком. «В такую как раз отлично влезет подаренный Фастином цветущий репейник». «Мама, вам нравится ваза?» «Симпатичная вещица», — дипломатично согласилась она. «И вазочку, пожалуй, мы тоже возьмем», — указала я. «Дарю все», — воскликнул торговец. «Леди Мейн, это огромная честь украсить ваш замок нашим фарфором. А если честь не покажется огромной, то внезапно в смотровой зал может нагрянуть мой муж и полюбоваться тарелками». «Да бросьте, господин, за горшок и вазу я заплачу», — улыбнулась я. «Это же подарки моим матушкам. Пришлите счет в замок Рокнист. Может, лучше так заберете?» — жалобно попросил он. «Конечно, заберем, раз вы настаиваете», — вздохнула я. «Завтра все доставим в особняк к леди Артис», — пообещал он. «Нет, знаете, с вашей службой доставки мы уже столкнулись», — быстро проговорила я и кивнула в сторону витрины. «Пакуйте и грузите в карету. Сейчас», — охнул он, — «что вам мешает? Если подумать, то ничего». «Хорошо, что вы подумали. Мы заберем с собой, и стружек побольше положите, чтобы не как в первый раз. Засыпем доверху», — испуганно уверил он. «Хотите разноцветными опилками? Целый ящик с собой дадим. Не надо нам лишнего», — Слегка испугалась я такой ретивости. Надо, все для лучших клиентов. Где мы еще таких найдем? Сервиз паковали под моим чутким присмотром, боясь сделать лишнее движение. Каждую вещицу пересыпали кудрявыми стружками, а вазочку вручили леди Мейн в специальной узкой коробке. Ящики аккуратно поставили на пол между сиденьями кареты. Полагаю, дорога экипаж никогда не использовали, как грузовик. Когда мы тронулись, хозяин фарфоровой мастерской со счастливой улыбкой помахал рукой. Видимо, был неимоверно рад, что жена колдуна осталась довольна и не обещала вернуться. Катарина сидела с таким лицом, будто проглотила кол. Внезапно у нее вырвался смех. Она прикрыла ладонью рот, выдохнула, стараясь сдержаться, но вдруг расхохоталась. Смеялась до слез, махала перед разрумяненным лицом содранной с головы шляпкой, а успокоиться не могла. «Все в порядке?» – ошеломленно спросила я. «Как вспомню физиономию этого дельца, когда ты заявила, что заберешь сервиз, раз он настаивает, так сдержаться не могу. Светлый лик, помоги!» Она перевела дыхание. «В прошлом месяце он отказал моей дорогой подруге леди Дайр поменять треснувшие чашки. Сказал, что она их сама скорее всего испортила. Его все ненавидят за склочный характер, но выстраиваются в очередь. Он поставщик фарфора в королевский дворец. И тут появляется моя дочь». Леди Артист вновь захохотала. «Все-таки быть замужем за темным магом на удивление практично», протянула я. «Да не то слово», утирая слезы от смеха, согласилась она. Когда карета подъехала к особняку артистов, перед раскрытыми воротами неожиданно обнаружился Фастин. Возле его ноги спокойно сидел большой черный дог. Рядом с колдуном Зефира не безобразничала и вела себя, как идеально выдрессированный домашний питомец, а не дикий демонический единорог, меняющий облик при каждом чихе. В ярком летнем солнце муж выглядел ошеломительно. Темно-синий камзол подчеркивал фигуру, темные волосы волной лежали на плечах. В них осталась только одна светлая прядь, и она ему шла. Вряд ли теперь в этом красивом, уверенном в себе мужчине, от которого сердце сбивалось с размеренного ритма, кто-то узнал бы самого страшного колдуна королевства Риевант. Не знаю, что стерло с его лица следы темного дара. Возможно, мертвое озеро одарило нас обоих, но мне нравилось думать, что изменения начались с того самого момента, когда мы впервые заговорили в холле артистов. Экипаж остановился, бросив какую-то команду собаке, видимо, чтобы она не сходила с места. Фастин приблизился к краю тротуара. Слуга открыл дверцу, и муж с сексапильной полуулыбкой на губах подал мне раскрытую ладонь. «Добрый день, леди Мейн, и вам, дорогой супруг». Опершись на его твердую руку, я легко выбралась из высокой кареты. Потом он помог спуститься со ступеньки тещи. Катарина не побоялась ни сжать его ладонь, ни посмотреть в глаза. Очевидно, для артистов Фастин перестал представлять сосредоточие зла, способное одним взглядом проклясть род до седьмого колена, и семья осознала, что с манерами у колдуна получше, чем у их дочери. Выгуливал Зефиру, потому что другие отказались. Я кивнула на собаку, и та трубно тявкнула. Она отчаянно колотила хвостом по брусчатке, но после приказа мага не смела сорваться с места, иначе устроит непотребный бедлам и, возможно, на радостях от встречи кого-нибудь, меня опрокинет наземь. «Хотел прогуляться с вами, леди Мейн, но ваш единорог увязался следом», ответил Фастин и кивнул на ящики в карете. «Смотрю, поездка в мастерскую прошла удачно, и это не стоило тебе ни ворита», хмыкнула я. Катарина вновь прыснула в кулак и, быстро извинившись, помахала рукой. «Прогуляйтесь. Погода сегодня чудесная». Загнать Зефиру в дом не удалось. Мы с Фастином неторопливо шагали по мощеному тротуару, а она трусила рядом и отчаянно строила вид, что вовсе не обращает внимания ни на кареты, ни на прохожих. Потом ходить она подустала, под изумленное оханье окружающих превратилась в мелкую собачонку и попросилась на руки. Пришлось с сожалением отпустить локоть мужа и подхватить ее под мышку. «Как прошла поездка во дворец?» – спросила я Фастина. «Не так весело, как твоя в мастерскую фарфора. То есть ни одной бесплатной тарелки ты не отжал? Его величество жаждет лично познакомиться с моей супругой». Гневался, что я приехал один. Грозился нанести визит в замок, поделился он. «Я никого в жизни нигде не принимала, особенно монарших особ. У нас даже фарфорового сервиза своего нет». Воскликнула я, и Зефира в моих руках тявкнула тоже исключительно обеспокоенно. «Только секретарский. Я сказал, что замок не готов к приему королевской свиты», признался Фастин. «Ты послал его величество», опешила я. «У нас неприятности», попросил его приехать, когда мы закончим ремонт, мягко поправил он. У нас будет ремонт. Теперь я действительно испугалась. Точно, мы по уши в неприятностях. Ты хочешь отремонтировать Рокнест? Невозмутимо уточнил муж, определенно потешаясь над тем, как я всполошилась. Нет, меня все устраивает. И меня отозвался он. Господи, отлегло, проворчала я, понимая, что невозможно закончить ремонт, который никто не планирует заводить в доме. Не пугай так больше. У твоей жены слабая нервная система. Нервная система у моей жены железная, парировал он. И ты это не раз демонстрировала. Хочешь выпить кофе? Фастин указал на заведение с вычурной вывеской, сквозь большие окна которого просматривался уютный зал. При виде собачонки в моих руках официант насторожился. Муж что-то ему тихо сказал и сунул в руку монету. Нас немедленно проводили в сад на заднем дворе, где были расставлены круглые столики. От деревьев вокруг танцевали мозаичные тени, в самом центре тихо бормотал маленький фонтан. Струи вспыхивали от солнечных лучей разноцветными искрами. Если бы не это довольное милое напоминание о магии, сложилось бы впечатление, что кофейня находится в моем мире. Уж больно привычными казались интерьеры. Других посетителей, кроме нас, в середине дня не было. Мы уселись за столик в тени. Зефира немедленно вырвалась из рук, превратилась в птицу и, едва не задев крылом макушку опешившего официанта, взгромоздилась на цветущую ветку. Сверху посыпались мелкие белые лепестки, усеяв, как снегом, круглую столешницу, широкие плечи Фастина и мои колени. «Ваша собачка», — пробормотал ошарашенный официант. «Что?» — любезно уточнила я. «Сейчас улетит». Он в шоке смотрел на птицу и явно боялся, что она залает. Зефира, супротив ожиданиям, каркнула. «Улетит, когда мы собрались есть», — хмыкнула я. «Даже не питаем напрасных надежд. Воздушное пирожное, которое мне принесли, я проглотила практически не жуя. Не думала, что настолько соскучилась по десертам. С недавних пор в замке готовили отменно, но Тобальт еще не добрался до раздела с десертами в поварской книге. Из сладкого имелась только пастила, которую делала Велла в огромном количестве, а заказанный из города шоколад каждый раз бесследно исчезал в комнате Вернона. «Ты знаешь, я придумала один проект», — начала я. «Я согласен», — спокойно перебил Фастин. «Не спросишь, на что я собралась тратить твои деньги и магию», — скептически уточнила я. «На уникальный продукт, если тебе интересно, на гребенки для покраски волос. Их еще не придумали», — хмыкнул муж. «Придумали», — кивнула я. «Ты и придумал, мой идейный вдохновитель. Единственное, что волнует идейного вдохновителя, выстоит ли замок, гарантий дать не могу, но постараюсь не оставить наших детей без наследства». Я немедленно поняла, что именно ляпнула, и тут же вымолвила. «Ох, извини, Фастин, глупость сморозила». «За что ты извиняешься?» — хмыкнул он. «Для меня не секрет, что ты никогда не хотел детей. Я смогу с этим жить». «Я не смогу», — вдруг ответил он, и у меня в груди едва не взорвалось сердце. «Ты не моя мать, Мария, а я не мой отец. Мы будем отличными родителями и научим нашего ребенка справляться с темным даром». «Согласна, полностью», — почти зачарованно ответила я и проследила, как Фастин с невозмутимым видом положил на стол между тарелками с десертами маленькую коробочку. «Что это? Открой», — кивнул он. Под крышкой с эмблемой эксцентричного ювелира Версейна, заставившего весь полусвет приезжать из столицы в глухую провинцию, лежало узкое обручальное кольцо из тускло светящегося серебристого металла. Судя по размеру, из пары именно оно было мужским. «Когда ты купил кольца?» — спросила я с улыбкой. «Когда ты отказалась выбирать у ювелира украшения», — признался он. «А где второе?» Фастин выдержал многозначительную паузу и почему-то посмотрел на пустую тарелку из-под пирожного, стоящую передо мной. Внезапно вспомнилось, как он о чем-то тихо переговаривался с официантом, и я воскликнула. «Фастин Мейн, ты что, спрятал кольцо в пирожное, а я его проглотила?» Впервые на моей памяти муж рассмеялся открыто и красиво, в голос. «Что, весело?» Искренне возмутилась я. «У меня в животе кольцо стоимостью с лошадь. Какая же ты забавная!» Выдохнул он и протянул тонкое колечко на раскрытой ладони. «Я не знаю, как в твоем мире принято дарить кольца, и не помню, на какой палец его следует надеть. На безымянный», — подсказала я и, стараясь сдержать смех, протянула руку. «Хорошо, что я его не проглотила, было бы обидно». Кольцо легко скользнуло на палец, а потом резко сузилось до нужного размера. Муж не сводил с меня пристального взгляда. В его темных глазах читалось столько слов и эмоций, что невольно вспоминалось, какими холодными и колкими эти глаза были в самом начале. «Спасибо», — вдруг произнес Фастин, — «за то, что приняла кольцо», — пошутила я. «Спасибо, что ворвалась в мою жизнь и отказалась из нее уходить, леди Мария Мейн. Ты навсегда изменила мой мир». Эпилог. С приветом из другого мира. Спустя 6 лет, все было готово. Натертый паркет в бальной зале, превращенный в зал демонстрационный, блестел. Рядами стояли мягкие стулья. В окна светило прозрачное зимнее солнце и вид на горы открывался божественно прекрасный. На возвышении стояла квадратная емкость, уже наполненная водой, тазик с бельем. На столике разноцветные бутылочки с моющими щелоками. Горничная в последний раз проходилась мягкой тряпочкой по полированным стенкам емкости. Не дай двуединый, останется хоть крошечный отпечаток. Уже 6 лет я гордо несла в магический мир цивилизацию. Гребни для окраски волос, шапочки для густоты локонов, музыкальные шкатулки, поющие голосами оперных див, и еще десяток незаменимых в жизни любой женщины хозяйственных артефактов. Очень легко фонтанировать уникальными идеями, когда уже все придумано и изобретено до меня в другом мире. Главное, это найти команду талантливых артефакторов, уговорить оперных певиц записать песню на магический диск, много раз перекрасить добровольцам из замка волосы, после этого догнать и уломать хоть кого-нибудь надеть шапочку для роста волос, слегка похожую на детский чепчик. Сегодня мы наконец представляли стиральную бочку. Пыталась назвать магическую стиральную машину хоть агрегатом, но никто не выговаривал иномирное слово. Как с феном, так и называют сушилками для волос. Над новым артефактом работали почти 2 года. У нас сын быстрее научился первым темным заклятием. Теперь мы полностью готовы. Вечером все обязаны пройти идеально. Двуединый, нам помоги. На пороге предвестником беды вырос Хэллоуин в черном костюме. Нет, ты не скажешь, что пришел с дурными вестями. Я указала в него пальцем. Только не сегодня. У меня отличная новость. Покачал он головой. Серьезно? Удивилась я. Какая? Ваш супруг уже в курсе, что на демонстрацию заявится его величество, а все остальные приглашения придется отменить. Раиса уже пишет извинительные письма и рассылает купоны на бесплатные артефакты. Я почувствовала, как меняюсь в лице. Во дворце королю, что ли, не сидится. На улице адские морозы. В столице, в отличие от Рокниста, зима исключительно мягкая, напомнил Хэллоуин о том, что мне и так известно. Каждый день за отвратной столичной погодой я следила из окна в восстановленном особняке Мейнов. Снегопады сменялись потеплением и в стекла стучали холодные дожди, а мостовые превращались в снежную кашу. Сад выглядел унылым. 3 года назад мы превратили дом в контору со смотровыми залами, но до старого сада руки толком не дошли. Откуда король узнал о демонстрации? Мы отправили приглашение только самым важным клиенткам, забронилась я. Они все домохозяйки. У вас в замке шпион, объявил Хэллоуин. Кто этот подлец? Полагаю, ваш муж. Он развел руками. Призовите его к ответу. Так и сделаю, цыкнула я, направляясь в сторону открытых дверей бальной залы. Сейчас призову, и потом еще пару раз призову, чтобы неповадно было. И почему вы идете за мной? Совсем работы нет? Подкинуть, что вы на меня злитесь, леди Мейн? Индифферентно отозвался он, не сбиваясь с шага. Я просто гонец с дурными вестями. Когда в особняке закончился ремонт, у секретаря исчезли все точки на запястье. Хозяин-колдун, видимо, был настолько благодарен, что приспешник взял восстановление старого дома на себя, что служение внезапно закончилось. Хэлл растерялся, пару дней собирал вещи, но не придумал, куда перевести коллекцию любимых фарфоровых сервизов, и остался. Одним прекрасным утречком, перебирая бумажки в моей новой приемной, он угрюмо буркнул, что согласен за достойное жалование помогать в захватывающем начинании. Седмицу мы спорили, какое жалование Хэллоуин посчитает достойным, а я – не грабительским. Каждый по-прежнему оставался при своем мнении. Я считала, что слишком много плачу. Он настаивал, что ему недоплачивают за адскую службу на жену колдуна, умеющую рявкнуть так, что смолкал вечно тявкающий, КХМ, единорог. Кстати, сейчас на крытом манеже, построенным специально для зимних тренировок, Зефира в облике пони терпела урок верховой езды у Артемки, в смысле, у Артемия Мейна. Фастин решил, что 5 лет – самый возраст для мальчика, чтобы учиться держаться в седле. Впервые 2 бабушки, Катарина и Луиза, нянчившие внука, перестали грызться между собой и сплотились против единого врага, буквально воплощение зла во всем Риеванде. Муж отнесся к их заговору флегматично. Ко мне с жалобами они идти побоялись, просто излучали молчаливое осуждение. Фастин был в своем кабинете и пребывал в безобразно отличном настроении. Не выказывая ни капли беспокойства из-за появления венценосного родственника, он читал какую-то бумаженцию и явно веселился. Рядом мялся новый темный приспешник зла, совсем молоденький парень, только-только переступивший через совершеннолетие. Сделку на четверть века служения он заключил ради сестры, медленно угасавшей от неизлечимой болезни. С полгода назад перевез в замок всю семью и заявил, что в жизни так хорошо не жил, как сейчас. Ему нравилось все, кроме разговоров, как скосить пару ипотечных лет. При моем появлении Фастин поднял взгляд от листочка. В глазах плясали веселые черти. Муж ничуть не изменился за последние 6 лет, разве что напоминанием о событиях 6-летней давности осталась седая прядь. Но ведь никому не докажешь, что муж не посидел от счастливой семейной жизни, а как раз наоборот. Мы любили друг друга в любой момент, даже во время жарких споров. Сердце замирало, когда он на меня смотрел. «Судя по вашему грозному виду, леди Мейн, вы уже в курсе», — резюмировал Фастин. «Напиши деду, что сегодня отвратительное время для приема гостей», — потребовала я. «Его Величество сегодня приезжает», — он изобразил фальшивое удивление. «Не делай вид, что ты не в курсе. Ты сам рассказал ему о демонстрации», — проворчала я. «Скажи, что у нас случились темные дни. Света нет, магии нет, тепла нет, демонстрации тоже нет, и мы готовимся вымереть, как драконы на заре времен», — поддакнул Хэллоуин за моей спиной. «Отличный план, тогда он привезет с собой всю свиту», — предрек Фастин. «Ты не любишь придворных. Король захочет, чтобы его свита тоже вымерла», — скептически уточнила я. «Он захочет их повоспитывать и получится неловко, как 2 года назад, напомнил муж о первом визите. «Хозяин прав. Плохой план», — привычно переобулся Хэлл. «В Рокнист пару лет назад его величество нагрянул без предупреждения. В один прекрасный день в магическую дверь настойчиво постучались. Мы обалдели и зачем-то открыли, а в коридор вошел король. Следом потянулся хвост из придворных, охранников, слуг и королевского лекаря прихватить не забыли. Его величество заявил, что хочет познакомиться с сыном темного мага, а заодно посмотреть, что за монументальный ремонт мы затеяли, если тот никак не закончится. Из вредности прожил почти 7 месяцев. Без душевной боли и содрогания я не могла вспоминать те дни бесконечного хаоса. «Просто покажи королю эту стиральную бочку и попроси Табольда сварить борщ», — предложил Фастин. «Король уедет довольным и даст денег на другие начинания. Думаешь?» «Уверен. Встречать будем вместе. И надень праздничный камзол. Пусть видит, что мы тут при параде», — приободрилась я. «Пойду Табольду дам распоряжение. К слову о Табольде, сначала ты должна увидеть это». С ироничной улыбкой Фастин протянул мне ту самую бумажку, которую держал в руках. Я пробежала глазами по строчкам и почувствовала, как брови поползли на лоб. Корявым почерком Табольда была написана петиция. Он собрал подписи с жителей замка. Целых 5 штук. В одной закорючке я узнала росчерк Вернона. Народ требовал, чтобы хозяин почаще ссорился с супругой. Когда она, в смысле я, психует, то приходит на кухню и начинает готовить иномирные блюда. В прошлый раз я умудрилась пообещать наварить солянки. Уже 3 декады прошло, ни одной ссоры не случилось, а все ждут. Тобольд 4 раза выбрасывал специально заказанные продукты. Велла, страшная женщина, его живьем скоро съест, а леди Мейн на кухне не появляется. Какое безобразие и бессмысленное разбазаривание хозяйских денег. Клод Салазар по-прежнему оставался кумиром нашего повара, но в последние годы у него еще завелся полезный блокнотик, куда он записывал рецепты. Каждый раз, когда Тобольд нацеплял на нос новенькие очки для чтения и водил по строчкам пальцем, пытаясь разобраться в собственных каракулях, я вспоминала покойную бабулю, точно так же собиравшую рецепты с тетрадочку. Они написали петицию, я потрясла бумажкой. «Откуда Тобольд вообще это слово знает?» «Точно не от меня», — ухмыльнулся Фастин. «И не от меня», — замотал головой приспешник. «Я вообще его впервые слышу». «Я тоже ни при чем», — протянул Хэлл из-за моей спины. «То есть хотите сказать, это я его надоумила?» — с вызовом уточнила у мужчин, получила дружное и многозначительное молчание в ответ. «Ладно, я ему сейчас расскажу о петициях». Но оказалось, достаточно рассказать про короля, чтобы у Табольда подкосились колени. Велла подхватила нашего шефа под локоть и опалила меня укоризненным взглядом. кухарки, строгающие мелкие бутерброды для приема гостей и насаживающие на шпажки канапе, пришли в трепет, а Вернон, засунувший в рот кусок ветчины, ею и подавился. Пришлось крепким вдохновляющим словом приводить всех чувства, потребовать 10 литров борща и фрикадельки в томатном соусе, чтобы поразить короля незнакомыми блюдами. Может, так удивиться, что в следующий раз не останется на обед. Потом я вспомнила, что в замке не осталось ни одного полного сервиза, потому что к фарфору надо относиться бережно, презрительно фыркнул Вернон. Давно пора запретить Луизе ночевать в наших сервизах, а то взяла манеру спать то в супнице, то в чайниках, как будто у нее своей погребальной урны нет. Посидею скоро. Откровенно сказать, Вернон давно пользовался красящими гребенками и шапочками для роста волос. Он избавился от залысины и носил густую шевелюру цвета черного единорога, подстриженную под горшок. В последний раз он, похоже, переборщил с расчесыванием и черный начал отдавать зеленцой, как зефира, съевшая что-то не особо съедобное. Луиза в ней чувствует себя мертвой, пояснила я, отчего в замке начался беспредел. Она уже мертва, заметил Хэллоуин. Не обижайте маму, она прекрасная бабушка и не подписывает никаких петиций. Я возмущенно потрясла бумажкой. Вернон опять подавился, теперь, видимо, воздухом. Тобальт попытался спрятаться за большой кастрюлей, стоящей на очаге. Кухарки прыснули в кулаки, а Велла только тяжело вздохнула. Мне кажется, все 6 лет она гадала, какого темного лика поселилась в замке с этими чокснами. Кстати, о сервизах. Я повернулась к секретарю и окинула его выразительным взглядом. Нет, отрезал он, свой сервиз не дам. В аренду, предложила я, ни за какие деньги. Сколько, настаивала я. 3 варита, немедленно выставил он цену. 2 единой с вами. Тарелки без золотой каемки, возмутилась я, из тонкого фарфора благородного черного цвета, с достоинством парировал секретарь, в эту цену включены риски остаться без комплекта, не дай 2 единой потрескаться хоть одной. В 7 вечера, когда замок Рокниста вступила непроглядная темнота, всем семейством мы торжественно выстроились перед раскрытой магической дверью. Фастин в камзоле стоял в центре нашей приветственной композиции, я держала за плечи Артемку, чтобы тот не крутился. Сын зажимал под мышкой зефиру в образе мелкой собачонки. Когда она пыталась вертеться и тявкать, молча стискивал ей бока, и та послушно обмикала, теряя надежду вырваться. Маменьки замерли по другую руку от хозяина замка. В смысле, замерла взволнованная Катарина, по случаю приезда короля надевшая вечернее платье и семейные рубины в тон. Погребальную урну с Луизой, прикрытой крышечкой, а потому просто недовольно булькающий в воцарившейся тишине, кое-как удерживал Хэллоуин. В черных одеждах он напоминал тень, так что белый горшок на его фоне выглядел заметным. Ни за что не пропустишь. Мы, конечно, пытались оставить свекровь в гостиной, но она пригрозила явиться на демонстрацию и перепугать истеричных придворных. В глубине особняка Мейнов началось неясное движение. Слабым утешением незапланированному появлению родственника было то, что к замку ему придется пройти через гостиную, превращенную в склад и обычно закрытую на ключ. Наконец его величество в черном плаще, видимо, призванном сохранять инкогнито для верных подданных, появился в дверном проеме. Несмотря на преклонный возраст, он сохранял величественную осанку. Невольно я отметила, что волосы без следа седины у него покрашены цветом идеальная блондинка. «Ваше величество, рады приветствовать вас в замке Рокнист», проговорил Фастин, и между слов я услышала, насколько мы все рады и фонтанируем счастьем от появления высокородного родственника. Мы все согнулись в поклоне, кто насколько смог, учитывая тявкающего единорога, вес погребальной урны и общую нервозную обстановку. Но королю понравилось. Царственным жестом он разрешил нам выпрямиться. «Мальчик, как ты вырос», — улыбнулся король, глядя на Артемку сверху вниз. «Уже выучил первые заклятия?» «Да, ваше величество», — отозвался тот, как его полдня учила бабуля Катарина. Вторая бабуля пыталась научить ругательством, поэтому во время урока ее пришлось закрыть крышкой в горшке и унести в гостиную. «А это у тебя кто?» — король указал на зефиру. «Единорог, без тени сомнения, что надо говорить только правду», — заявила чада. «Твой», — улыбнулся король, решив, будто чада все-таки сочиняет. «Мамин, неужели? Она страшнее папы, ее все боятся». Возникла странная пауза. «А это?» Король обратил взор в сторону Хэллоуина. «Моя мать решила вас поприветствовать лично, не пытаясь скрыть иронию», — пояснил Фастин. Его величество изобразил тонкую улыбку и кивнул оцепеневшему секретарю. «Приветствую дорогую родственницу. Она в погребальной урне», — подсказал Фастин. «Вы приволокли прах?» — совершенно по-простому изумился король. «Дух», — поправил его внучатый племянник, и крышечка на горшке подпрыгнула. Стало ясно, что с приветствиями пора закругляться. Окоченевшие придворные в черных плащах уже толпились на складе и грозились перевернуть деревянные стеллажи. Мы все дружно двинулись в сторону бальной залы. Хэллоуин с погребальной урной тоже шел, поэтому казалось, что по коридору двигается похоронная процессия. Если бы Луиза не сидела в горшке, а следила за нами со стороны, то была бы под большим впечатлением. Королевскую свиту я всегда воспринимала большим курятником. Где бы они ни появлялись, обязательно начинали кудахтать. В бальной зале стоял такой гомон, словно они 100 лет не виделись и наконец встретились. Фастин сидел рядом с венценосным дедом в первом ряду. Я вместе с Раисой заняла место на возвышении рядом с магической стиральной машиной. У стеночки мялось 3 тех самых талантливых артефакторов, едва не впавших в прострацию от факта, что всамделишный король прошел мимо на расстоянии вытянутой руки. Звучала музыка. Бродячая труппа из бородатых лесорубов давно сбрила бороды, бродить перестала и выступала теперь только в самых приличных местах. Играть парни научились весьма слаженно и перестали скидывать одежки при любом удобном, а иногда не особо удобном случае. Наконец все расселись. Броуновское движение прекратилось. Взоры обратились к сцене. «Я сейчас упаду в обморок», сквозь зубы в тишине пробормотала Раиса, одетая в скромное синее платье с вышитой эмблемой нашей мануфактуры с приветом из другого мира. «Не время», едва слышно отозвалась я и с улыбкой начала рассказывать о стиральной машине. Разливаясь соловьем, я пыталась на пальцах объяснить принцип действия этой машинки. Раиса по ходу пьесы забрасывала в воду бельишко, наливала из бутылочки щелок. «Закрываем крышкой», объявила я. «Могу я вам помочь?» Внезапно вызвался король поучаствовать в демонстрации. «Да что тебе не только во дворце-то не сидится, но даже на стуле. Я слышала, что по зиме подагра обострилась. Совсем не мучает?» «Конечно, ваше величество», с улыбкой ответила я, и Раиса подвинулась. «Нет, я точно сейчас упаду в обморок», тихонечко пожаловалась она. «Все еще не время», тихо отсоветовала я. Личные стражи между тем помогли королю взгромоздиться на сцену. Я следила за ним в дурном предчувствии стиральной катастрофы. С деятельным видом он сунул нос внутрь машинки, потрогал указательным пальцем надувшуюся пузырем рубашку на поверхности и лично опустил крышку. И, не понял он, почему чудо-артефакт ничего не стирает. «Теперь вы должны озвучить команду», подсказала я. «Скажите ей стирай, стирай», величественно приказал король. Стиральная бочка в лучших традициях всех магических штук из замка Рокнест не дернулась. «Крутись», сцедила я. «Я», изумился король. «Да стиралка», рявкнула я и тут же извинилась. «Простите, ваше величество, попытайтесь сказать «крутись», тот последовал совету. Машинка молчала, и это был неизбежный провал. Артефакторы влипли в стенку, припечатанные моим гневным взглядом, и кажется, все дружно собирались стечь в спасительный обморок вместе с Раисой. «Стирай», рявкнул его величество. «Тебе король приказывает». И стиральная бочка ожила. Внутри загудела, она слегка затряслась, и сразу стало ясно, что белье внутри хорошенько вертит, крутит и взбалтывают. «Самое главное», обратилась я к аудитории и снова повернулась к королю, в процессе стирки. С самым заинтересованным видом он поднял крышку. «Не поднимайте крышку», на автомате договорила я. Мгновением позже вверх ударил фонтан мыльной воды. Мы отпрянули в разные стороны. Белье подлетело в воздух. Словно в замедленной съемке, я следила за тем, как белая рубашка в красивом полете расправляет рукава, растягивается в разные стороны. Через секунду эффект заторможенного времени закончился. Мокрая тряпка, не в силах бороться с земным притяжением, плюхнулась вниз и покрыла покрашенную голову стоящего в луже короля. Стиральная бочка встряхнулась и замокла. На зал опустилась звенящая тишина. Король расставил руки, не понимая, что произошло. По дорогому вышитому камзолу стекала вода. Люди боялись пошевелиться. В глубоком безмолвии раздался громкий, почти неприличный смешок. Я бросила возмущенный взгляд на мужа. Опустив голову, он прикрыл лицо ладонью. Плечи тряслись. Мой благоверный давился хохотом. Его величество резко стянул с лица мокрую тряпку, сжал ее в кулаке. «Как видите, господа», громко проговорила я и указала рукой на короля, «стиральная бочка не только стирает белье, но и развешивает. Во славу магического прогресса, во славу нашего доброго короля. Музыканты в едином порыве заиграли какой-то торжественный мотив. Придворные поднялись со своих мест и принялись аплодировать королю. Фастин переводил дыхание. Ни от кого не укрылось, что до нас с Раисой не добралась ни одна капля мыльной воды. Заботливый муж как-то ловко поставил невидимую преграду с помощью магии и фонтан ударил в прозрачную стенку. Пока промокший во славу прогресса и по собственной глупости любознательности король срывал овации подданных, я нашла взглядом талантливых артефакторов и дернула подбородком, приказывая им смываться. Те бочком начали продвигаться к выходу и успели спрятаться в коридоре, пока зал рукоплескал. «Теперь-то мне можно в обморок», — пискнула Раи. «Рано», — сцедила я, — «выводи на сцену Артемку. Цветок нашей жизни сейчас всех умилит». Она рванула за нашим с Фастином сыном. Жестом призвав толпу примолкнуть, я объявила, что сейчас юный маг Артемий Мейн продемонстрирует, с какой легкостью современная магия справляется с маленькими, будем честны, чудовищными неловкостями. Артемка не подвел. Светловолосый птенчик с карими глазами отца запрыгнул на сцену и в два счета отправил в сторону прадеда волну горячего воздуха. Волна слегка распушила его величеству волосы. Рубашка, зажатая в королевском кулаке, тоже высохла и чуток задымилась. Народу зашло, не знаю, как королю. Похоже, он впервые в жизни потерял дар речи и не мог высказать претензий. Громогласный провал его величества заел борщом. Запил варейским и в середине ночи кое-как отправился во дворец. Свита, к счастью, не растерялась в огромном замке и тоже хвостом уплыла следом за постиранным вместо белья монархом. «Думаешь, он нас теперь лишит замка?» — тихо спросила я у Фастина, когда, проверив сладко спящего сына, мы вышли из детских покоев. «Постесняется. После такого позора он даст тебе денег на новое изобретение. Придворные-то притворятся, что этого позора не помнит». Но супруга темного мага, вряд ли, он купит мое молчание, хмыкнула я, и щедро оплатит, кивнул Фастин, крепко прижимая меня к груди. Давай отдыхать, сегодня был долгий день, люблю тебя, пробормотала я, наслаждаясь его знакомым запахом. Я тоже тебя люблю, ответил муж. Конец.